желтое такси скрипнет тормозами. Ты в партнерши сядешь рядышком со мной. Только не ругай, прошу, за опоздание, потому что я сегодня буду твой. Барышни игриво гуляют по бульвару, мы им из окошка сделаем рукой. Только не ревну, я точно знаю, что этот вечер будет, будет наш с тобой. Ксюша, Ксюша, песенку послушай, ты передо мною словно чистый лист. И чтобы нам дороге стало веселее, в зеркальце лукаво подмигнет таксист. И чтобы нам дороге стало веселее, в зеркальце лукаво подмигнет таксист. Где же ты живешь, девочка такая? Ты, конечно, скажешь на ушко, а потом я к тебе приеду на стареньком трамвае. А если он сломается, то пойду пешком. И летят часы, как кадры кинопленки, но уже назад их не перемотать. Об одном лишь знаю, что даже через год эту нашу встречу мы будем вспоминать. Ксюша, Ксюша, песенку послушай, ты передо мною словно чистый лист. И чтобы нам дороге стало веселее, в зеркальце лукаво подмигнет таксист. И чтобы нам дороге стало веселее, в зеркальце лукаво подмигнет таксист. Чистый лист. И чтобы нам дороге стало веселее, в зеркальце лукаво подмигнет таксист. И чтобы нам дороге стало веселее, в зеркальце лукаво подмигнет таксист. Ксюша, Ксюша, песенку послушай, ты передо мной словно чистый лист. И чтобы нам дороге стало веселее, в зеркальце лукаво подмигнет таксист. И чтобы нам дороге стало веселее, в зеркальце лукаво подмигнет таксист.